Глава 12. Дамы, следите за светом днем и ночью. Каждая женщина имеет право быть настолько красивой, насколько это возможно. В одних только Соединенных Штатах сотни миллионов долларов ежегодно тратятся на новые платья, макияж, косметику, прически, завивку волос и прочие средства украшения. Это все замечательно, но много ли кто из вас, девушки, пробовал украсить себя с помощью света? Точно могу сказать, что нет. Какой смысл в новом платье, идеальном макияже, прическе, если их попросту убивает освещение, в котором вы появляетесь, когда выходите из дома? Сходите в кафе, рестораны, ночные клубы, бары, на вечеринки и понаблюдайте, как выглядят эти вытянутые лица, покрытые морщинами, с глубоко посаженными глазами, обрамленными темными кругами. А все из-за примитивного, непродуманного, бесхитростного, убийственного освещения. Хотя в последнее время начали появляться инженеры-осветители, украшающие интерьеры с помощью освещения, мало кто украшает светом людей. Хотя разве не важнее самому выглядеть хорошо, чем находиться в месте, которое хорошо выглядит? Великие живописцы прошлого знали об украшающих свойствах света, но многие из них предпочли унести свои секреты в могилу. Человек изобрел лампу, чтобы скрасить долгие, утомительные зимние вечера. Великие женщины истории, Клеопатра и прочие, знали, как обращать свет в свою пользу. Некоторые из них никогда не выходили днем без зонтика для защиты от солнца, а в вечернее время появлялись лишь в тех местах, освещение которых хорошо знали, чтобы использовать эти тщательно отобранные локации для усиления эффекта своей естественной красоты. И они предпочли забрать свои секреты с собой в лучшие миры. Об этом не так много написано, еще меньше опубликовано. Некоторые удачливые люди обладают врожденным пониманием света, но большинство мало разбирается в этом вопросе. Может ли свет сделать вас красивее? Мы с уверенностью можем ответить – да, определенно может. Свет – это важная сила, стимулирующая разум. Если им правильно воспользоваться, то его можно превратить в особенное и недорогое средство украшения, доступное каждому. Для украшения светом не требуется дополнительного дорогостоящего оборудования. Просто используйте то, что доступно всему человечеству. Ученые говорят, что солнечного света хватит еще на миллион лет. Каждому положена своя доля счастья, так что скорее ухватитесь за нее. Когда вы научитесь обращаться с наружным светом, то сможете продолжить свои эксперименты внутри помещений. Здесь говорим не о съемке, а о свете как таковом. Хотя фотосъемка невозможна без света, у вас нет необходимости делать кадры. Я взял на себя смелость еще раз повторить некоторые факты и теории о свете в целом, так как полагаю, что многие перескочат к этой части аудиокниги, пропустив предыдущие главы. Конечно, слушатель не сможет запомнить все с первого раза. Эта наука требует времени и терпения. Но когда вы начнете замечать результаты первых уроков, то вдохновитесь на дальнейшее изучение света. И скоро вы станете экспертом по свету и техником-осветителем для самого себя. Лица. Что делает природу красивой? Свет. Солнечный, лунный, искусственный. Погасите свет, и что останется? Темное, бессмысленное ничто. Так и с человеческим лицом. Свет, который его освещает, это самое важное, потому что лица отличаются друг от друга. Есть лица, которые лучше освещать снизу, есть лица, которые лучше освещать сверху. Также есть лица, которые не выносят дневного света, а есть те, что выглядят хуже по ночам. Должно быть, вы заметили, что некоторые из ваших друзей на вечеринке, после наступления темноты, выглядят лучше, чем когда сидят за своими рабочими столами в офисе. Возможно, дело в том, что освещение на рабочем месте им не подходит. Ночная иллюминация лучше сочетается с их типом лица, чем дневной свет. Есть люди, которые, выпив один бокал, тут же принимают сонный, осунувшийся, постаревший вид. Таким людям не стоит употреблять алкоголь, даже пиво. Опять же, есть те, кто выглядит уставшим, стоит только зайти солнцу. Таким людям по вечерам стоит оставаться дома и рано ложиться спать. А другие после целой ночи гулянок выглядят лучше, чем те, кто проспал 10 часов. Макияж и освещение. Просто сходите прогуляться по бульвару, чтобы понять важность макияжа на улице. Обратите внимание, как время от времени люди вокруг начинают таращиться на определенную даму, которая принимает подобный неожиданный интерес за восхищение ее новым платьем. Такова человеческая натура. На самом деле, Всеобщее внимание привлекает ее чрезмерно яркий макияж. Но виновата в этом не она. Не в каждой ванной комнате есть дневное освещение, необходимое для дневного макияжа. Скорее всего, дама красилась при искусственном освещении. Его желтоватый свет приглушил румяна и косметику, которую она нанесла на свои щеки. Но как только она оказалась при дневном свете, ее типичный вечерний макияж с излишком красного оказался не к месту. Самое время для производителя ламп изобрести практичный, универсальный светильник для макияжа. В таком светильнике должно быть две лампы. Лампочка Mazda с обычным желтоватым светом для вечернего макияжа и вторая лампочка с голубоватым оттенком света для макияжа днем. В таком голубоватом свете даже легкая краснота бросается в глаза, поэтому переусердствовать с макияжем гораздо сложнее. Убийство светом. Прежде чем слушать дальше, попробуйте провести следующий простой, но весьма познавательный эксперимент. Если вы находитесь в светлой комнате, то затемните ее. Задерните шторы или закройте жалюзи. Подойдите к зеркалу, включите свет и посмотрите на свое отражение. Если лампа находится в позиции, показанной в PDF-приложении, значит, вы были медленно светоубиты. Да, такое тоже возможно. Подобно тому, как в руках экспертов свет способен приумножать красоту, в руках профанов, использующих его бездумно, он может превратиться в опасное оружие. То, как вы выглядите в этом зеркале, это то, как выглядит большинство людей в ресторанах, клубах и других местах, где никто не заботится об их освещении. Современные верхние светильники – это лишь улучшенные модели старинных подвесных керосиновых ламп. Мы не знаем, зачем надо было подвешивать их так высоко, но, наверное, на это были свои причины. Если вы посмотритесь в зеркало, то увидите то, о чем мы говорили в предыдущих главах. Яркий свет, падающий сверху, создает на лице жесткие, некрасивые тени. Верхний свет подчеркивает уже имеющиеся морщины и имеет свойство выделять те, которые обычно не видны. Мы также уже проговорили, что в руках эксперта любое женское лицо способно стать в какой-то степени фотогеничным. Когда вы окружены людьми, днем и ночью вас постоянно фотографируют. Помните, любовь с первого взгляда – это любовь с первого света. Первое впечатление, которое вы производите на людей, крайне важно. Следите за тем, чтобы всегда, когда это возможно, находиться и выглядеть в лучшем свете. Правильно расставив освещение и окружив себя хорошо освещенными счастливыми людьми, вы сможете превратить свой дом в по-настоящему приятное место для жизни. Возможно, у вас в жизни бывали ситуации, когда перед свиданием, даже несмотря на то, что вы выглядели прекрасно, вы включали этот верхний свет, смотрелись в зеркало, и увиденное так вас пугало, что вы отменяли встречу. Вы даже не знали, что именно из-за убийственного света вам показалось, что вы похожи на мартышку. Теперь продолжим наш эксперимент. Сделайте несколько шагов назад, но продолжайте смотреться в зеркало. Замечаете ли вы перемены? Тот же самый свет, уже не верхний, а фронтальный, из-за которого вы только что были похожи на свою бабушку, теперь отдает должное вашей красоте. У вас не только исчезли морщины, но переменилось все лицо. Ваши глаза заблестели, вы начинаете улыбаться, вы словно помолодели на несколько лет. Это придает вам волю к жизни. Чтобы проиллюстрировать всю силу света, возьмем два дня, рабочий и выходной, из жизни среднестатистической работающей девушки и покажем, как она может использовать свет себе на пользу в различных обстоятельствах. Женщин чаще убивают светом, чем любым другим оружием. Так давайте же будем светосознательны. Съемочное освещение – не единственный способ рисования светом. Существует множество возможностей рисовать светом, начиная с собственного дома. Пользуйтесь магнетическим свойством света, которое заставляет нас любить или не любить людей. Нет никаких сомнений, что свет обладает электромагнетической силой. Рисуя украшающим светом. В избежание путаницы мы дадим различным необходимым для украшения видам освещения названия, которые будут отличаться от тех, что используются при съемке. Искрящийся свет освещает лицо, украшающий свет освещает волосы, любовный свет заставляет сиять глаза, очаровывающий свет, непрямой, почти отсутствующий, он мягок и не навредит лицу, где бы ни был его источник. Избегать нужно жесткого света или открытых источников света без какой-либо тени или рассеивания, которые могли бы его приглушить, а также верхнего бокового света с его множеством теней. Время завтрака. Если бы люди только знали, как они выглядят за завтраком, то больше бы об этом заботились. Если вы не выспались, то выглядите уставшими. Если вы спали слишком долго, то выглядите еще более уставшими. В любом случае, у вас на лице появляются морщины, а под глазами мешки. И вот тут-то свет придет вам на помощь. В мире было бы больше счастливых браков и меньше разводов, если бы люди обращали внимание на то, в каком свете они предстают по утрам. Организуйте место, где вы завтракаете, так, чтобы воспользоваться всеми преимуществами теплого утреннего солнца. Повесьте на окна какие-нибудь занавески, чтобы пресекать свет. Если вы живете в деревне, то своими тенями вам могут помочь деревья или другие растения. Если ваше место для завтрака освещено искусственным освещением, то поставьте его так, чтобы свет ретушировал ваше лицо. Свет снаружи. Представим, что после завтрака вы отправляетесь на работу. Мы предполагаем, более того, мы убеждены, что вы скорее предпочли бы еще поспать или пройтись по магазинам, или же поиграть в гольф или теннис, но, к сожалению, некоторые из нас вынуждены ходить на работу. Вы выходите на улицу. Внутри, пока вы завтракали, у вас было больше власти над освещением. Даже если вы не выглядели на все 100%, то все были в спешке, кто-то читал газету, да и это ваша семья, в конце концов. С ними мы можем позволять себе многое, что проходит незамеченным. Снаружи все иначе. Вероятно, вы повстречаетесь с людьми, с вашими так называемыми друзьями, которые будут искать темы для сплетен и утренней болтовни по прибытии в офис. Над солнцем вы не властны, а с пляжными зонтиками обычно на работу не ходят. Может быть, вы не выспались, а может, спали слишком долго. Может, вы гуляли всю ночь и проснулись с похмелья. Все это проявляется на наших чувствительных лицах, и неудачный свет лишь только усиливает изъяны внешности. Если вы и вправду хотите выглядеть лучшим образом и поразить своих друзей, то наденьте шляпу с полями, которые будут защищать ваше лицо от прямых, жестких лучей солнца. Добавьте к шляпе вуаль, она расщепляет фокус, смягчает облик. Если солнце позади вас, то можно оставаться на солнечной стороне, особенно зимой, когда это приятно. Но если вы попали в перекрестное освещение между источником света и его отражением от белой стены, то лучше перейдите на теневую сторону улицы. Так вы лучше будете смотреться. Если вы усомнились в том, что только что прослушали, то обратите внимание на других людей, когда сядете в метро, трамвай или автобус. Следите за их лицами по мере того, как изменяется освещение. Посмотрели, как они выглядят. Думаете, что вы смотритесь лучше? Обыватель не видит разницы в видах света. Но даже если поначалу вы не сможете увидеть небольшие перемены в освещении, со временем вы станете светоосознанны и научитесь обращать на это внимание. Киньте взгляд на иллюстрации, которая есть в PDF-приложении, и вы увидите, как нормальное, молодое, красивое лицо выглядит при разном освещении. Светлая дама на радость мужчине. Если мы примем во внимание, что больше половины времени бодрствования средняя статистическая девушка проводит на работе, то мы поймем, как прискорбно, что уделяется так мало внимания тому влиянию, которое может оказывать световая окружающая среда на ее внешность. Мне доводилось наблюдать, как передвигали мебель для декоративных целей или чтобы сэкономить место, но я ни разу не видел, чтобы это делали для того, чтобы сделать свет более выгодным для внешности работников. В более хорошем освещении девушки лучше выглядят и, следовательно, чувствуют себя счастливее, а счастливые люди продуктивнее унылых. Чтобы показать, на что способен свет, я расскажу вам короткую, но правдивую историю. Мисс З. жила в городке на Среднем Западе и была одной из многих девушек, окончивших школу с единственным желанием – когда-нибудь выйти замуж за того самого. Но так как внешне она напоминала одну голливудскую звезду, все в городке советовали ей попробовать сниматься в кино. Так что она собрала вещи и переехала в Голливуд всего с несколькими долларами в кармане. У нее уже почти закончились деньги, когда ей наконец позвонили и пригласили на прослушивание. Как и бывает в большинстве случаев, пробы прошли в спешке, и в результате все ее ожидания пошли прахом. Ее сердце было разбито, она не знала, что делать дальше. С помощью друзей, которые сжалились над ней, девушка нашла работу в почтовом отделе одной крупной студии. С этой должности ее повысили до секретаря одного из главных продюсеров, но она постоянно плакала, ведь не для этого она приехала в Голливуд. Постепенно от нее отвернулись все друзья. Но за темной ночью всегда следует рассвет, нужно только его дождаться. Однажды мимо ее кабинета проходил оператор-постановщик, который увидел, как прекрасно она выглядит в определенном освещении. Чтобы дать ей возможность воспользоваться этим преимуществом, он предложил передвинуть ее рабочий стол так, чтобы она располагала спиной к окну и лицом к двери. На следующее утро она сидела на своем новом месте. Восходящее солнце подсвечивало ее прекрасные, но до этого остававшиеся незамеченными золотые локоны. Солнечный свет также падал на покрытую глянцевой масляной краской стену напротив нее, отражаясь на лице. Девушка выглядела великолепно, словно перевоплотившись в нового человека, и в ее больших голубых глазах заискрилась новая надежда. В кабинет зашел ее босс. До этого он никогда ее не замечал. Дымя сигарой, он автоматически тянулся за утренними газетами. Но в этот раз он посмотрел на нее с выражением, которое словно говорило: «Где ты была всю мою жизнь?» С этого момента в жизни девушки все изменилось к лучшему. Агенты, продюсеры, сценаристы и прочие волчары навещали ее кабинет. Некоторые просто притворялись, что заходили, чтобы просто сказать «доброе утро». Короче говоря, сегодня мисс З состоит в счастливом браке со своим продюсером, у них двое красивых детей. В их новом доме за освещением внимательно следят, ведь она знает, на что способен свет. Но не всегда у вас есть возможность переставить мебель ради своего удобства. Нельзя просто посадить всех спиной к окну, и не все женщины обладают золотисто-блондинистым цветом волос, который так хорошо смотрится в солнечном свете. Но можно попробовать подыскать какой-то компромиссный вариант и не отдавать себя на милость убийственного света. Я вынужден повторять снова и снова: держитесь подальше от верхнего света, особенно там, где нет белых или светлых стен, которые могли бы оттянуть на себя заметные тени на лице. Верхний свет никого не красит. Если на окнах вашего кабинета или рабочего места висят жалюзи, то используйте их панели как отражатели и попробуйте разные варианты освещения. Понаблюдайте за тем, какой эффект может оказать свет на человека. Если с вами работает несколько девушек, то в свободное время поэкспериментируйте с освещением, используя одну из них в качестве модели, и последите за тем, как она выглядит в разном освещении. Затем все это по очереди попробуйте на себе. Освещение домашнего интерьера. Свет, который хорошо подходит для чтения, может быть не идеален для письма и наоборот. Поэтому мы подразделяем интерьерное освещение на следующие типы: освещение для чтения, освещение для приема пищи, освещение для торжеств, освещение для прослушивания музыки и любовное освещение для романтики. Неважно, с какой категорией мы имеем дело, к разным лицам требуется разный подход. Сложно настроить свет для одного человека в месте, где будут появляться многие другие. Вам самим придется найти для себя идеальное освещение и держаться к нему настолько близко, насколько возможно в ваших обстоятельствах. Я бы посоветовал слушателям обратиться к главе, посвященной освещению крупных планов, и изучить различные типы лиц и соответствующее им освещение. Освещение, которое подходит вашему лицу при фотосъемке, как правило, также является вашим украшающим освещением, но из-за чувствительности человеческого глаза это может проявляться в значительно меньшем масштабе. Освещение для чтения. Когда мы читаем, то обычно хотим, чтобы на нас не смотрели и оставили в покое. Поэтому в этом случае нас заботит не только наш внешний вид, но и комфорт, удобство и возможность расслабиться. Свет должен падать на книгу, а не на глаза. Рекомендуем установить общее освещение для читателя и концентрированное освещение для книги. Если выключить общее освещение и оставить только концентрированное, то комната погружается почти в полную темноту, и жена может лечь спать, пока муж читает. Или наоборот. Если у лампы тихий выключатель, то звук никому не должен помешать. Концентрированный луч света должен падать под таким углом, чтобы даже глянцевые страницы не могли отразить его. Такой тип освещения используется в оркестрах, подсвечивая одни лишь ноты, и в некоторых типах ресторанов, когда свет падает лишь на столик и на меню, оставляя в потемках остальную часть помещения. Освещение для приема пищи. Обычно мы не едим в одиночестве. Вокруг стола, как правило, сидят несколько людей, члены семьи с гостями или без. Не зная заранее, кто где будет сидеть, почти невозможно установить индивидуальное освещение для каждого стула. Поэтому помещение должно быть освещено непрямым светом в достаточно высоком ключе, чтобы сделать его приятным, уютным, теплым. Сверхсовременной деталью может стать дополнительный скрытый источник концентрированного света на потолке, как рекомендовалось ранее для чтения. Такой свет может выделить стол, не падая на сидящих за ним людей. Освещение, в котором одни люди смотрятся прекрасно, другим может только навредить, поэтому рекомендуем устанавливать общее мягкое освещение. Использование свечей – дело вкуса. Эдисон изобрел лампочку, которая дает столь же теплый свет, как свеча, но без дыма и неприятного запаха. Глазное яблоко имеет прозрачную поверхность, которая пропускает падающий свет и отражает источник света, придавая ему определенный блеск, определенную теплоту. Освещение для прослушивания музыки. Если вы хотите послушать музыку и просто откинуться на спинку стула и расслабиться, световая панель обычного радиоприемника или комбинированного радиофонографа излучает достаточно света, чтобы придать комнате уют, и обладает достаточной мощностью, чтобы человеческий глаз, привыкнув к нему, мог видеть в таком освещении. На глаза в этот момент не должно быть нагрузки, поэтому рекомендуется использовать именно такое мягкое освещение. К тому же это создает прекрасную атмосферу. Такой свет отбрасывает огромные, но приятные тени на стены и совсем не выглядит монотонно. Это освещение идеально подойдет для любителей послушать музыку. Очаровывающее освещение. Это освещение должно прежде всего украшать вас самих. Все остальное вторично. Летом это мягкий свет в низком ключе, смешанный с лунным светом с улицы, а зимой – огонь в камине. Оба относятся к очаровывающему типу, потому что такое освещение бросается в глаза, но оставляет все прочее приглушенным. При таком освещении все лица выглядят красивыми. Слабый свет – это отсутствие света. Такой свет может быть приглушенным до степени, в которой никогда не осмелились бы снимать фотографы. Непрямое освещение приятно человеческому глазу не только потому, что оно имеет низкую интенсивность и, следовательно, не напрягает зрение, но и потому, что отражается со всех сторон в равных пропорциях, окружая человека теплым светом. Это успокаивает, потому что мы не видим нити накаливания, на которые мы, в конце концов, не особо хотим смотреть. Если используете цветные лампочки, то выясните, какой цвет нравится человеку, и используйте их либо абажуры такого же цвета. Любовь с первого света. Придет время, когда украшающее освещение дома станет такой же обыденной вещью, какой сегодня является холодильник. Его будут устанавливать специально обученные люди. Но до этой поры вам придется самим разбираться со своим украшающим освещением, используя то оборудование, что имеется у вас под рукой. Хотя современные лампы не создавались для подобных целей, мы, тем не менее, можем с помощью тщательного отбора и всевозможных ухищрений значительно улучшить освещенность и ваш собственный внешний вид. Если вы ожидаете гостя, которого высоко цените и на которого хотели бы произвести особенно хорошее впечатление, вы можете сотворить чудеса даже с помощью примитивных ламп. Отрепетируйте места, где, по вашему мнению, вы будете сидеть в течение вечера. Возьмите зеркало и посмотрите на себя в текущем освещении. Возможно, что увиденное вас несколько удивит. Вы даже можете себя не узнать, но не позволяйте этому огорчить вас. В кратчайшие сроки мы это исправим. Прежде всего, уберите свет, который создает сильные тени, и замените его более мягким, возможно, с полупрозрачным шелковым оттенком. Если это не поможет, то поспешите погасить свет, прежде чем он погасит вас. Если, взглянув в зеркало, вы поймете, что стало слишком темно, то включите его обратно, но пересядьте в другое место или переставьте светильник. Если и в этом случае вы не добьетесь желаемого результата, то переставьте источник света и пересядьте сами. Если время позволяет, а оно должно позволять, если вы хотите выглядеть наилучшим образом, вам нужно будет повторить это представление с каждым местом, где, по вашему мнению, вы будете сидеть в течение вечера. Это большая работа, требующая терпения, но она того стоит. Она окупится в долгосрочной перспективе. Если на улице зима и у вас в гостиной есть камин, попробуйте провести следующий эксперимент. Погасите все лампы в комнате. Таким образом, камин остается единственным источником света. Поначалу это может показаться немного радикальным, рискованным, возможно, вы даже усомнитесь в результатах. Но подождав несколько минут, вы увидите, как глаза начинают привыкать к слабому освещению, и к вам вернется мужество продолжать эксперимент. Еще раз подойдите к зеркалу, взгляните в него. Если свет от камина слишком сильный, слишком контрастный, отбрасывающий резкие тени, то поставьте перед ним ширму. Это его смягчит. Если такая схема освещения кажется вам чрезмерно изощренной, то зажгите лампу в одном из дальних углов комнаты, но позади себя. Это подсветит комнату и ваши волосы, но не лицо, о нем позаботится камин. Когда придет ваш друг, понаблюдайте за выражением его лица. Посмотрите, как он удивится, когда увидит новую, еще более красивую девушку, чем он когда-либо знал. Таким образом, вы убедитесь в том, какие чудеса способен творить свет. Постскриптум. Пожалуй, также стоит подготовиться к раннему возвращению родителей из кино и отрепетировать полное освещение гостиной, хотя бы в качестве меры предосторожности. Если вы планируете встретить своего гостя на крыльце, то выключите там подвесной светильник или лампу. Это погрузит пространство в полумрак. Если одно из окон выходит на крыльцо, то оставьте в комнате включенным яркий свет. Это создаст романтическую атмосферу, в которой вы будете прекрасно выглядеть. Затейливое освещение также можно создавать с помощью матовых лампочек и даже цветных лампочек. Еще с этим очень помогают полупрозрачные абажуры. Расслабление. Мы закрываем свои физические глаза, когда действительно хотим что-то увидеть, а это можно сделать лишь внутренним взором. Мы надеваем защитные колпачки, веки, на наши объективы. Это останавливает съемку. Если мы хотим расслабиться, не спать, а просто отдохнуть, мы выключаем весь свет и остаемся в темноте. Это не дает вашему разуму, человеческой камере внутри вас, продолжать делать снимки. Иногда в темноте мы видим лучше, чем при свете. Освещение масляной живописи. Изначально человек был создан для того, чтобы жить на природе, среди открытых пространств, не ограничивающих поле зрения. Затем он стал цивилизованным и переехал внутрь помещений, сковав свой обзор глухими стенами комнат. Эти стены отражали волны его мыслей до тех пор, пока им не стало больно. Чтобы избавиться от этого чувства, он тратит целое состояние на масляную живопись. Это открывает путь для его мыслей, которые могут путешествовать все дальше и дальше. В этом смысле картины подобны окнам, но их легко испортить плохим освещением. Отражение источника света закрывает часть изображения. Картины сельской местности обычно пишутся в дневное время. Для того, чтобы такую картину можно было оценить по достоинству, она должна быть освещена дневным светом или, если используется искусственное освещение, отраженным светом. Наружное освещение. Наступает воскресенье, и, конечно же, вам хочется куда-нибудь пойти. Здесь также больше внимания уделяется одежде, цвету и модели автомобиля, чем освещению, которое может испортить ваш внешний вид. Кажется странным, что хотя прошло много тысяч лет, немногие из представительниц прекрасного пола, даже нашего поколения, задумываются об освещении как об источнике красоты или осознают, к каким катастрофическим последствиям оно может привести, если его игнорировать. Экстерьеры делятся на три основные категории – прогулка в лесу или парке, пикник, катание на автомобиле и день на пляже. Прогулка в парке. В стародавние времена девушки могли не беспокоиться об освещении, когда выходили на прогулку. У них были зонтики, которые защищали их от сильных прямых солнечных лучей и действовали как своего рода рассеиватель. Следует приветствовать их возвращение в современную моду. На открытом воздухе действует тот же закон, что и в помещении. Держитесь подальше от яркого света и следите за тем, чтобы ваше лицо было мягко освещено. Ищите тенистые места под деревьями. Такой рассеянный свет идеален. Если вы отправляетесь на прогулку в парк или в лес, то лучше всего для этого подходит поздний вечер, когда солнце находится позади вас. Когда солнце начинает приобретать оранжевый цвет или после того, как оно скрылось за горизонтом, создав эффект после свечения, даже фронтальный свет может быть крайне благоприятен для вашего лица. После свечения это не прямой свет, созданный самой природой. Если он освещает вас спереди, то у вас за спиной восток с его отраженным светом и облаками. Если наоборот, то свет запада очерчивает силуэт вашей головы. На пляже. Находясь на пляже, используйте зонтик или навес, чтобы рассеивать свет. Здесь следить за своим освещением гораздо более затруднительно, чем когда вы находитесь в помещении. Держитесь подальше от яркого верхнего бокового света. Свет на пляже в два раза ярче, так как отражается от песка. Поэтому и вы должны быть вдвойне настороже. Если вокруг нет тени, по крайней мере, сядьте так, чтобы свет падал на ваши волосы, а не на лицо. По возможности избегайте прогулок при ярком полуденном освещении. Если вам предстоит прогулка, то для беседы идеальным будет найти тенистое место. Другими словами, не забывайте о свете. Думайте о нем так же, как вы думаете о своем наряде, макияже, прическе или помаде. Подсветка оконных витрин. Большой ошибкой при освещении оконных витрин является то, что слишком много внимания уделяется окну, а не людям, которые на него будут смотреть. Витрины магазинов освещены определенным сочетанием света, из-за которого все, кто находится рядом с ними, имеют болезненный вид. Мне неизвестна причина такого решения. Конечно, если их цель — отпугнуть клиентов, то это у них прекрасно получается. Вы когда-нибудь видели себя при таком освещении? Вам хватит и одного раза. Не останавливайтесь перед такими витринами. Заставьте их изменить освещение. Если кто-нибудь посмотрит на вас при таком освещении, у него может сложиться неверное впечатление. Если бы бизнесмены только знали, что делают, то непременно поменяли бы освещение. Лица в нем выглядят больными, а губы — бледными или темно-фиолетовыми. Я уверен, что если бы кто-нибудь когда-нибудь увидел себя или других при таком освещении, то сбежал бы как можно скорее. Как только вы начнете разбираться в этих вопросах, вы будете останавливаться только перед магазинами, где хорошо освещены не только витрины, но и вы сами. Поскольку субботний вечер обычно является выходным, не смотритесь в зеркало, когда просыпаетесь в воскресенье утром, иначе рискуете сильно удивиться. Именно в такие дни вам может потребоваться помощь доктора света, особенно если вам за 60. Освещение в клубах, барах и ресторанах. Существующая сегодня система освещения в барах и клубах – это просто угроза для среднестатистического женского лица. Губы кажутся белыми, глаза глубоко посаженными, лица болезненными. Удивительно, как дамы рассиживаются в таких местах, убежденные, что это только другие так плохо выглядят. Помните, что вы выглядите не лучше. Ослепительные стены и блестящие полы помогают убить вашу внешность. Недавно я посетил только что отремонтированное заведение на окраине Буэнос-Айреса в Аргентине. Место действительно выглядело чудесно. Однако, где они допустили ошибку, так это в использовании зеленого света для общего освещения, отчего все выглядели так, будто страдают от морской болезни на суше. Свет, как и музыка, имеет определенный ритм. Он должен соответствовать окружению, и в этом случае, будучи искусственным, он легко поддавался настройке. Пальмы лучше смотрелись бы в серебристом свете, потому что лунный свет был голубым. Но добавьте туда зеленый свет, и вы сможете представить себе, как катастрофически будет выглядеть подобное сочетание. Свечи на столах — это романтично, и некоторым людям они нравятся. Но проблема в том, что вы не видите лица за ними. Кроме того, когда их пламя находится слишком низко, они придают лицу тот преступный вид, о котором упоминалось ранее. Нельзя ожидать, что в ресторане будет настроено индивидуальное освещение для каждого из его посетителей. Лучшим освещением для такого места является непрямой свет, источник которого находится примерно на высоте глаз сидящих людей. Я бывал в таком месте. Все в нем выглядели молодыми и веселыми. Конечно, возможно, что все дело было в хорошей итальянской кухне и вине. Наука об освещении общественных мест возникла относительно недавно. Владельцам таких заведений интересно все, что может улучшить их бизнес, а не убить его. Но до тех пор, пока не настанет день, когда рестораны, клубы, бары и другие увеселительные заведения будут освещаться для удобства посетителей, когда менеджеров научат, как использовать свет для того, чтобы подчеркивать красоту своих клиентов, вам придется самим становиться собственными специалистами по освещению. Архитектурное освещение. Те, кто изобрел этот вид освещения как средство рекламы, полностью отдавали себе отчет в том, что подобный свет в темноте ночи привлекает внимание прохожих. Чего они не учли, так это того, что это освещение, подобно освещению в кинофильмах, также может быть своего рода искусством. Если залить здание светом, оно станет светлее, но это не подчеркнет его уникальный образ. Подсветить здание можно со вкусом, и это не выйдет дороже. Изучите очертания зданий, посмотрите, как их освещает природа, и установите свет соответствующим образом. Попробуйте имитировать освещение в кинофильме, как если бы вы были на съемочной площадке. Если в передней части здания имеются колонны, выделите их, обрисуйте их темные силуэты и сильно осветите все, что находится позади них. Мягкий боковой свет с более сильным контровым источником поможет колоннам округлить их. Если за колоннами нет пространства, то просто осветите верхним боковым светом весь фасад. Это придаст им форму. Не освещайте все здание так, как будто внезапно выглянуло солнце. Подчеркивайте формы, оставляйте темные пятна, рисуйте светом с чувством.